Одна лампа в гостиной не светит, и я от скуки жаловался сегодня черной администраторше на трагические неудобства в наших неубранных апартаментах. Одна из Наташек, Тибелева, прислала мне сегодня письмо по электронной почте на адрес моей двоюродной сестры Татьяны, которая живет в Нью-Джерси. У Танечки двое сыновей, родившихся в Ленинграде и оказавшихся здесь совсем детьми. В 1990 году они добрались на перекладных из своего городка до Нью-Йорка, где мы с Кларой выступали в какой-то школе. Дети тогда назывались Игорем и Аликом, а теперь, спустя 9 лет, они зовутся Гэри и Алексом. Каждый раз приезжают вместе с родителями на мои представления в Нью-Йорке или в Атлантик-Сити. Гэри зачитал мне письмо от Наташи по телефону, ужасно коверкая русские слова и поспешно исправляя неверные ударения. Это самые родные мне дети во всей Америке. Они так трогательно помогали мне до концерта, доносили первые зрительские отклики в антракте, не отходили от меня ни на шаг, пока я был за кулисами, и огорченно сникли, когда мы стали прощаться у машины. Я иногда деловито открываю английские учебники, выполняю несколько упражнений или перевожу пару страниц из художественной книжки и убеждаю себя, что таких методичных подходов может быть много при условии, если они непродолжительны. Впрочем, языка уже хватает на то, чтобы смотреть фильмы по телевизору или жаловаться на неполадки в отелях. До телевизионных новостей я еще не дорос. Март 27 2009 года. Профан. Преподаватель английского, молодой лингвист из Бостона, по-русски, слава богу, не говорит. Я был уверен, что при таком раскладе дела пойдут быстрее. Он честно признался, что никогда не слышал обо мне, но люди, которые нас свели, предупредили его, что меня в России многие знают. — Это так, — согласился я, потупив взор и пытаясь выглядеть как можно скромнее. — I'm a comedian. — О, комедиант, да, it's nice, — поддержал меня воспитанный преподаватель. Мы быстро одолели нехитрый типовой тест и решили, что есть смысл углубиться в сложные глагольные формы. — Ты знаешь, Семенович? — спросил меня лингвист. — Аню? — удивился я. — Да. — воскликнул преподаватель. — Анна Семенович, ты ее знаешь? В глазах моего нового наставника вспыхнула надежда. — Конечно, мы знакомы. Парень из Бостона не мог поверить собственным глазам. Перед ним сидел человек, лично знакомый с Анной Семенович. Глагол с придаточным дополнительным был пройден с жаром во всех возможных конструкциях. Мы даже успели пробежаться еще чуть дальше, там, где я всегда спотыкаюсь. В конце урока бостонец все же не выдержал. — Как ты думаешь, какие мужчины нравятся, Семенович? Я понял, что новый тест оставит меня на уровне very beginners. Я не знал ответа на этот вопрос ни на языке Пушкина, ни на языке Шекспира. 3 ноября 1999 года. Хирург Игорь в эти дни гостит у сестры в Лос-Анджелесе, так что все герои книжки по-прежнему теснятся на маленьком пятачке моей небурной жизни. Сегодня в ванной я размышлял по поводу прожитых лет и твердо решил, что, не гневя Бога, 5 из них я с удовольствием пережил бы наново, а остальные 38 слегка бы подкорректировал. Та злосчастная пятилетка как раз была бурной, безнравственной. И, несмотря на то, что я поплатился за нее сполна, все еще бессовестно торчит в памяти и здесь, на приличном расстоянии от Москвы, кажется совершенно нелепой и бессмысленной. 1 июня 1990 года. Неужели и на вулкане меня преследовала бы апатия? Время в моих строчках не отразится, на это рассчитывать нечего. Чем неспокойнее вокруг, тем я становлюсь безразличней. Конечно, в стране черти что происходит, и, кажется, добра ждать неоткуда. А если мне оплакивать придется, то только свое неуспевание. Коклюшкин, наконец, позвонил, но, как я понял, из вежливости. Разговаривал он со мной вполне миролюбиво, но равнодушно —